Глава третья. Переодеваться пришлось прямо в туалете. Не знаю, когда и как Кираниэль смогла это провернуть, но она заказала у Гронта индивидуальный пошив, и форма академии на мне сидела ничуть не хуже костюма. Невольно хотелось расправить плечи и похвастаться всем, какой я теперь красивый. Я и так красивый, но сейчас казалось как-то по-особенному. И девушки подтвердили, издав слитный восхищенный вздох и чуть не затащив меня обратно в туалет. Прогуливать первый же урок не входило в мои планы, так что пришлось успокаивать сразу обеих и обещать веселый вечер. Сейчас же следовало сосредоточиться на поглощении знаний. Мина недовольно вздохнула, но послушно повела нас к нужной аудитории и ловко пропустила меня вперед. Да уж, никогда не любил находиться в центре внимания. В моей работе чаще всего это приводит к досрочному расторжению контракта по причине смерти. На меня смотрели все, вообще все, и студенты, и преподаватель. Я тихо рыкнул и выпятил грудь, окинув всех гордым и слегка презрительным взглядом. Мина встала рядом, Кира предпочла отсидеться у нас за спинами. «А, Рорк Чернышов и Кираниэль Осина, полагаю». Первым заговорил преподаватель, совершенно обычный мужчина в строгом костюме. «Вы опоздали». «Декан просил зайти перед занятиями по поводу учебной программы», – спокойно парировал я. «Здесь главное сразу показать себя спокойным и уравновешенным, а то наверняка все ждут, что я сейчас начну рычать и швыряться партами». «Да, верно, но он ничего не говорил про Минриэль», – он строго посмотрел на смутившуюся дриаду. «Садитесь». Продолжим разговор после занятия. Со свободными местами возникла проблема. Большинство столов занимали одиночки, за некоторыми, напротив, было довольно многолюдно. Золотая молодежь в окружении прихлебателей. Особенно выделялся смазливый юноша в первом ряду, по обе стороны от которого сидели сразу четыре девушки. Затем я наткнулся на страдающего за последней партой Вороновского, то ли не успел добраться до целителей, то ли не смог им заплатить. Недолго думая, я приземлился рядом и положил планшет на столешницу. Мина о чем-то коротко переговорила с сидевшим по соседству растрепанным юношей, и тот послушно уступил место им с Кирой. Таким образом, мы заняли последние парты. Козырное место. «Правильно, мусору место на мусорных местах», – послышался злорадный шепот. «Чего ты там вякнул?» Я не стал терпеть и резко встал, заставив неосторожного глупца вжать голову в плечи и усиленно делать вид, что он ничего не говорил. «Повтори для всех, ну?» Преподаватель внимательно следил за мной, но пока не спешил вмешиваться. Видимо, у меня был некий кредит покровительства из-за подчиненной суккубы. Так-то обычно все дворянские разборки пресекались на корню. «Я... нет, ничего». «Ты слишком много о себе думаешь, образина». У смазливого хватило яиц встать и раздраженно посмотреть на меня. «Простолюдины и отщепенцы сидят сзади, так что он всего лишь похвалил тебя. Молодец, хороший мальчик, занял положенное тебе место». «Вот как? Не знал, что есть такие правила». Усмехнувшись во весь рот, вышел из-за парты и быстро направился к смазливому парню. Ответить он не успел. Мой кулак пробил несколько вспыхнувших барьеров подряд. Не стал бить в морду, просто схватил за крепкий воротник и потащил за собой. Паренек сопротивлялся, но из-за шока, непонимания и обиды не мог нормально сплести заклинание. Я швырнул его на свое прежнее место, картинно отряхнул руки и громогласно зарычал. «Спасибо, что просветил!» Побледневший дворянчик сжался и отвернулся, слишком впечатленный своей беспомощностью. Я же посмотрел на страдающего Вороновского. «Ты идешь?» Баронет не слишком хорошо понимал происходящее, но все же кивнул и пошел за мной. Девочки уже обживали освободившийся широкий стол, где как раз хватило места для нас всех. Мина села справа, Кира слева, а Вороновский у края. «Да как ты смеешь?» Дворянчику было все мало. Он начал вставать, но его пригвоздил тяжелый взгляд преподавателя. «Довольно. Если хотите мериться своими достоинствами, делайте это вне моих занятий. А пока проверим ваши знания. Пресекая ваши возражения, господин Рорк, у вас были все каникулы для изучения программы. Позднее зачисление не означает, что вы могли ее упустить». Я уж думал, мне конец, но он включил настенный экран, выводя на нее изображение до боли знакомой адской гончей. Я ответил о ее внутреннем мире гораздо лучше, чем поставленный на место дворянчик, что окончательно поставило точку в нашем вопросе. Урок прошел довольно скучно, много лишней воды. Первые истории появления тварей, разные методы борьбы, органы и строение тела. Нет бы дать краткую выжимку, как их убивать, если бы не бросаемые в спину прожигающие взгляды от опущенного дворянина и его свиты вообще бы уснул. Услышав удар гонга, я сладко потянулся, похрустывая косточками, и равнодушно следил за выходящим в коридор потоком. Сам остался, хотел послушать, что препод скажет Мине, и не прогадал. «Минриэль, сколько можно?» Когда в аудитории мы остались вчетвером, мужчина преобразился, впервые проявив эмоции. «Кто мне обещал перестать опаздывать? Чуть не лесом клялся!» «Не было ничего такого, Сергей Георгиевич, не давала я никаких клятв», — возмутилась Дриада. «У меня уважительная причина была, я помогала новеньким». «Не обманывайтесь протекцией декана». «Я давно здесь работаю и прекрасно знаю, насколько он может быть переменчив. И прошу, перестаньте задирать других студентов. Нам здесь только родовой войны не хватало». «Вы преувеличиваете. Никто не рискнет нарушить запрет императора». Теперь Дриада злорадно улыбалась. «Мы в безопасности. Неужели вы больше не собираетесь покидать наши гостеприимные стены?» «Отнюдь». Рыжая ягоза прижалась ко мне и погладила по плечу. «С ним мне ничего не страшно, пусть враги боятся». Препод только вздохнул и рукой махнул. В качестве наказания велел переписать сегодняшнюю лекцию на бумаге. В коридоре нас ждали, как предсказуемо. «Эй, Абразина, ну-ка пойдем выйдем». Теперь красавчика окружали не девушки, а парни, старшекурсники, такие же наглые, как и он сам. Еще несколько крепко сложенных мужиков затесались, судя по виду, знали, как меч держать. «Сейчас мы научим тебя манеры соблюдать». «А зачем нам куда-то выходить?» – недоуменно приподнял бровь. «Если есть что сказать, говори здесь. Или хочешь на дуэль вызвать?» «Слишком много чести для тебя будет. Парни, хватай его!» На меня двинулись те самые крепыши. В принципе, логично. Раз на меня не действует магия, послать воинов. Вокруг нас быстро скапливалась толпа. Маловато места для простора, так что первым делом я громко зарычал, заставив всех отпрянуть. «Если кто-то мне форму повредит, руки переломаю», – громко пообещал, сам двинувшись навстречу мужикам. «Ух, давно у меня не было хорошей драки. С орками не то, они меня убить пытались, а здесь все как-то не всерьез. Сначала меня пытались скрутить, и я просто ронял их на пол». После третьего полета мужики догадались атаковать одновременно, и мне несколько раз прилетело по лицу. Больно, мля. Сдерживая рык, на репутацию работаем, я поочередно хватал каждого, не обращая внимания на болезненные удары, и крепко прижимал к себе до характерного хруста. Обычно после него они переставали сопротивляться, и когда я ронял их на пол, отползали к стене с болезненным стоном. Расправившись со всем десятком телохранителей, я ощутил мощный всплеск силы за спиной. Смазливый не стал ждать, пока я доберусь до него и попытался ударить первым. Энергии он закачал немало, и плетение было слишком сложным. Я пока не мог уничтожать такие сложные заклинания. Полагаться на врожденную защиту показалось глупым, как показала встреча с Барбатосом, она далеко не абсолютна. Так что не придумал ничего лучше, чем стянуть с себя ботинок и швырнуть его в дворянчика, параллельно снова лишив его щита. Глазомер не подвел. Импровизированный снаряд попал точно в лоб, с громким и обидным шлепком, отправив того в нокаут. «Есть еще желающие?» – грозно поинтересовалась покрытая электрическими разрядами Мина. «В следующий раз не изображайте из себя трусов, а вызывайте на дуэль, иначе мы не будем такими мягкими». «Ты-то чего раскудахталась, курица лесная!» – выкрикнула какая-то эльфийка. Встретившись с моим мрачным взглядом, она поспешно уйкнула и бросила в Мину кошельком. «Я ничего не говорила». Решил не заострять внимание. Главное, сцену отыграли. Взял девушек под руки, и мы пошли на следующие занятия по травничеству и политологии. Первое не принесло мне ничего интересного, зато на втором я слушал не отрываясь, постоянно засыпая вопросами преподавательницу, молодую девушку с косой до попы. Устройство этого мира было очень простым и одновременно сложным. Правили всем маги, они же сильно ограничивали техническое развитие, не желая упускать монополию на насилие. Из-за постоянной конкуренции власть строилась вокруг объединений крупных дворянских фамилий или особенно сильных магов. В тех же академиях было безопасно, потому что все прекрасно знали, если нарушат указ императора, то он просто убьет и нарушителей, и всех его родственников по мужской линии, красивых женщин заберет к себе в гарем, а некрасивых на его вкус отдаст ближайшим союзникам. Мужик там был лютый, с очень редким даром, еще и долгожитель, все откровенно боялись идти против. Я, собственно, не собирался. Давно понял, чем меньше внимания от власть имущих, тем проще тебе живется. Выцарапаю себе место под солнцем в провинции и нормально. Ну их эти столицы. Удар гонга, возвещающий о начале большой перемены и обеда, я встретил с огромной радостью. Привыкший к сытному завтраку, желудок уже несколько раз напоминал о себе громким урчанием и постепенно переходил к болезненным волнам. Итак, где здесь столовка? Но убранство не обращало особого внимания. Действовала система шведского стола. Подходи и бери, что хочешь. Торжественно вручил каждой девушке по подносу и быстро накидал на них заполненные снедью тарелки. Себе взял сразу две и пошел к ближайшему столу, который очень быстро освободился при моем приближении. «Приятно, когда тебя все боятся», — оскалилась Дриада, провожая взглядом удаляющиеся спины. «Ты совсем не переживаешь?» — нахмурилась Кира. «Что с тобой дружить не хотят? Можно подумать, до появления Рорка мы здесь хороводы водили. Да я их всех не переношу. Если ты простолюдин, то отношения как грязи. Меня вообще воспринимали как диковинную игрушку и спорили, кому я достанусь». Мина не контролировала свой голос, пришлось спешно окружать нас куполом от подслушивания. «Тебе проще, ты хотя бы эльфийка». «Но ведь ты тоже». Кира опасливо юркнула за меня, спасаясь от гнева подруги. «Ну серьезно, мы ведь одной расы. Дриады не эльфы, это все равно, что назвать гнома дворфом», — воскликнула Мина, пытаясь схватить Киру. «Успокойтесь, давайте есть». Я хлопнул кулаком по столу, заставив тарелки подпрыгнуть. Мельтешение вокруг раздражало, никак не мог сосредоточиться на пище. Девушки послушно угомонились и сели друг напротив друга, даровав мне столь необходимый покой. Распробовал вкус пищи где-то на третьей тарелке. До этого просто щедро зачерпывал ложкой и отправлял ее в бездонное брюхо. А неплохо, даже очень. Не гномий кабак, но армейской столовке и не снилось. И блюда отличные, на любой вкус. Несколько видов каш с мясом и супы для людей, сложные овощные и фруктовые салаты для эльфов и всякие гуляши, отбивные и шашлыки для гномов. На последних и сосредоточился, озадаченно спросив: «Гномы разве бывают магами?» «Конечно, чаще всего артефакторы, но среди них много известных боевиков». Мина уже привыкла к моим глупым вопросам и сейчас с аппетитом вгрызалась в истекающее соком мясо на шампуре. Дриада подмигнула к ковыряющейся в салате эльфейке. «Видишь, мы совершенно разные». «Ой, да подумаешь», — закатила глаза Киранеэль и решительно взялась за птичью ножку. «Смотри». Девушка с не меньшим аппетитом вцепилась в нежное мясо, отрывая большой кусок. Прожевав и проглотив, она широко улыбнулась и восторженно пропищала: «Как вкусно!» — и буквально обглодала бедную косточку. Впечатленная Мина пыталась не отставать, но получалось с трудом. Опустошив 12 тарелок, я сыто выдохнул и откинулся на спинку кресла. На нас глазели, но стоило студентам встретиться с моим взглядом, как они поспешно утыкались в тарелки. Сразу выделялось несколько групп влияния. Одна из них как раз вокруг нахохлившегося дворянчика, что получил от меня ботинком. Другая мне понравилась больше. Одежда у мальчишек и девчонок была значительно проще, и держались они настороженно, простолюдины. «Я присяду», — поинтересовался подошедший к нам с подносом Вороновский. «Не боишься? Мы не очень популярны», — с усмешкой показал на свободный стул рядом с Кирой. «Моей репутации уже ничего не навредит. Меня официально лишили наследства. Выгоды от дружбы со мной нет». Стало понятно, почему Вороновский жил без соседей. Боялись о него замораться. Наш человек, в общем. «Зато сражаешься хорошо». Об этом красноречиво говорило место, где мы познакомились. Он вроде чертову дюжину лопокрылов завалил, что очень хороший результат для начинающего мага. «Выпьем за воинскую доблесть». Из-за обилия гномов, они тусовались в отдельном углу за общим длинным столом, не было никаких проблем взять себе холодного пива. Да, здесь можно было официально пить, пол-литра пенного или бокал хорошего эльфийского вина. Прикончив большую кружечку, я заметно подобрел. А жизнь-то налаживается. Сейчас сходим на вторую часть занятий. Что там вообще по расписанию? Не понял. Дуэльный кодекс и этикет. Может, прогуляем? Озвучила мою мысль Мина. После обеда обычно ставят непрофильные предметы, чтобы получать дотации от канцелярии. Дворян и так учат, а нам оно не надо. И как? Спокойно отнесутся? Ты вроде как на карандаше у преподавателей. Заметив, что никто не понял моего выражения, быстро поправился. Ну, внимательно за тобой следят из-за прошлых прогулов. А, забудь. Дриада легкомысленно махнула изящной ладонью. Их почти все прогуливают. Это профильные лучше не пропускать, обижаются. Пришедший в себя Вороновский весело кивнул, подтверждая слова девушки. Баронет явно не собирался уходить из столовой, подозвав к себе разносчицу со второй кружкой. «Я лучше здесь посижу, подлечусь, а то целители совсем ошалели. 10 рублей за какое-то похмелье». Он уставился на меня в поисках поддержки. «Давай, приходи в себя». Похлопал его по плечу и встал. Никто не помешал нам покинуть академию. Встреченного ночью вахтера тоже не было. Как я понял, он появлялся лишь на закате. Вообще интересный мужик этот Пал Палыч, нужно к нему присмотреться. Чтобы вымогать взятки у дворян, нужно иметь стальные яйца. Встали у ворот и вызвали такси. Маршрут предстоял насыщенный. Офис Генриха, 3 магазина одежды плюс редакция газеты. Хотелось посмотреть, что досталось мне в наследство от бежавшего герцога. «Что будем делать с жильем?» – страстно прошептала Суккуба, прижимаясь к моему плечу, пока Дриада увлеченно читала новости в телефоне. «Я вся истосковалась в одиночестве. Вы же с Миной вместе живете», – улыбнулся я, делая вид, что не понимаю, о чем она. «Это совсем не то. Мне очень нужно внимание от сильного мужчины». «Да, я бы тоже не отказалась», – кивнула рыжеволосая девушка, не отрываясь от экрана. «Не спорю, из общежития удобнее на занятия ходить, но нам нужно уединенное местечко. Не хочу по туалетам и раздевалкам прятаться. Может, квартиру снимем неподалеку?» «В копеечку, наверное, влетит. Не мы одни такие умные. Все хорошие варианты наверняка разобрали в начале учебного года». Подмигнул сразу обеим удивленным девушкам, до того не замечавшим у меня подобной бережливости. «Шучу. Идея хорошая. Добавим в список сегодняшних дел. Разве что вопрос. Не боитесь остаться без защиты Академии?» Они синхронно прижались к моим рукам, словно репетировали 1000 раз, привстали на носочки и поцеловали в щеки. «С тобой, Рорк, нам ничего не страшно», – важно заявила Мина. «Интересно, а в этом такси есть стекло между водителем и пассажирами?» – задумчивым тоном спросила Кира. «Можем затемнить и немного отрепетировать предстоящую ночь?» Я чуть не поперхнулся, как и выскочивший открыть нам дверь водитель. Паренек, который возил меня вчера, смотрел со жгучей завистью и любопытством, ни капли не сомневаясь, чем мы будем заниматься на заднем сиденье. И я даже был не против попробовать, но стоило нам сесть и отгородиться сразу несколькими заклинаниями, как Генрих решительно оборвал все своим звонком. «Немедленно приезжайте ко мне!» Рявкнул гоблин-адвокат прямо мне в ухо и отключился.